Прочитаем из Псалма 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Изврек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой. О чудесах и помышлениях твоих о нас кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот, иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Несчастный мой друг в этом мире безбожном, ты стонешь под гнетом. Тяжелой нужды, провел свою жизнь и веселье мужко, метаясь рожками мирской суетли. Адскими стрелами лжи не веря, изранен смертельно незримым врагом. Потухла в очах твоих искра спасения. Видишь ты правды нигде и ни в ком. По воле Божьей. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Поют на небесах. По воле Божьей все существует. А воля Божия направляет людей к тому, чтобы они стали причастниками божеского естества. Первое. Христос, входя в мир, говорит, «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Это небесное видение было открыто псалмопевцу за 1000 лет до Рождества Христова. О своем же пребывании и служении на земле Христос сказал, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня, и совершите дело Его. Не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Все ухищрения противников Христа и христианства не могут устранить факта, что Иисус Христос, как человек, жил в Иудее в царствовании римского императора Тиверия и был распят на кресте по распоряжению римского прокуратора Понтия Пилата. Хотя Иисус Христос не написал ни одной книги, а ученики его записали и сохранили только отрывки из его речей и некоторые из его деяний, но ни один из рожденных на этой земле не произвел на человечество такого влияния, как Иисус Христос. В настоящее время некоторые из евреев начинают отзываться об Иисусе Христе, как о наибольшем из всех учителей человечества. Сам же Иисус Христос сказал о себе так. «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». По воле Божьей в Иисусе Христе исполнилось предвозвещенное пророком. Вот, я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Исаии 55:4. Второе. Апостол Павел, будучи Саулом, гонителем, на пути в Дамаск увидел праведника и услышал глас из уст его. Он познал волю Божию, и из гонителя Саула стал апостол Павел, который позже написал о себе, что он избран не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. А потому он волею Божьей апостол Иисуса Христа. Этой воле он старался подчинить свою волю и свои планы. Отправившись силой во второе миссионерское путешествие, Павел хотел проповедовать слово Асии, но дух не допустил. Направлялся в Вифинию, и туда Бог закрыл дорогу. В Троаде имел видение, побудившее его отправиться в Европу, в Македонию, где римские и греческие народы смешивались со славянами. Женщина именем Лидия была первой обращенной через служение после Павла в городе Филиппах. Затем темничный страж. Следующие обращенные жили в Фессалонике или Салуни, откуда лет 800 спустя вышли братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. Желая достичь столичного Рима, апостол сам молился, и римский христиан просил молиться, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Как непостижимы пути Господни! Апостолу Павлу хотелось посетить Рим, а Дух Божий влёк его в Иерусалим, и в то же время Дух Святой открывал пророкам и праведникам, что узы и скорби ждут Павла в Иерусалиме. В Птолемаиде друзья пытались отговорить апостола от рискованного путешествия. Но, видя его полную покорность влечению Духа, согласились и сказали: «Да будет воля Господня». И вот что случилось. В Иерусалиме было совершено нападение на Павла. Но римские воины спасли его от самосуда. Пару лет Павел провел в тюремное заключение в Кесарии, а потом на казенный счет отправлен в Рим, но там, до суда, целых 2 года имел возможность свободно проповедовать Царствие Божие и учить о Господе Иисусе Христе. Ему было позволено жить на частной квартире, а не в тюрьме, и принимать всех, кто только приходил к нему. Третье. Христиане призваны к тому, чтобы жить не по человеческим похотям, но по воле Божьей. С благоговейным трепетом надлежит помнить слова Христовы, сказанные перед всем народом. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Матфея 12:50. Можно ли человеку мечтать о славе, которая могла бы равняться с этой? Смертных людей бессмертный Господь называет своими братьями и сестрами, если они будут исполнять волю Его Отца Небесного. Зная это, апостол Павел молился, чтобы христиане исполнялись познанием воли Божьей и были всегда благодарны Богу. Апостол Иоанн написал, что если мы чего просим у Бога по воле Его, то Он слушает нас. Все земное, силы, имущество, слава проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Иногда воля Божья проводит нас через страдания и лишения. Но и в таких случаях апостол Петр советует христианам не унывать, а доверять Богу свои души и делать добро. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Аминь.